592. 21 июня. Учитель новый не являет вину за любви бесчестие. Дорогая Урусвати, лучше до низших проявлений не рисковать Парумой. Удержи. Уверь Паруму не недоверием, верою. От опытов, говоренным духом, удержаться. Яви злобу, когда на нее могут оказать влияние темное. Удумай. За мое дело борешься. Дорога чистая ваша ко мне. Гора, я считаю, покажет. 593. 22 июня. Урусвати подвиг понимает. У Гоев не надо показывать имя, но среди ждущих, думаю, можно. Докончите книгу. 594. 23 июня. Урусвати, ему даю силу быть щитом вам, камню, который пошлю вам. Урусвати, чиста молитва твоя, когда читаешь таинство Екатерины. Урусвати донес до тебя чашу счастливого труда, и спей, и веселись духом. Если слышала святую Екатерину, сочла бы за ребенка, но с гор слышнее. Но нам нравится качество твоего духа. В тебе живет самоотверженность, а для будущего подвига возможности умножатся. В тебе живет созидательное сознание. Созидатель разрушают, и тебе будут даны многие руки посадить сад. Когда всходы увидишь, помяни мое слово. Дух твой видит плоды, но тело удивляется тонким листьям, но ждать недолго. Посев большой нужен твоему духу. 595. 24 июня. С домом новым ваше сознание дорастет безмерно. Уготована вам дорога до лучшего вашего восхождения. Учу тихо пройти очередные дни, поминая имя мое. Удумаю слугу вам. Удумаю пути случайности. Удумаю мощь очень желанную до вещего дома. Узнаете вдвое в моем месте. Теперь последняя судорога вещей. 596. 25 июня. Удача поведет вас через пустыни заснувшие лучам навстречу в око моей земли. Уладится путь семи народов. Удумаю, удумаю, уже вижу вдали знамя, водимое у дурханов. Лулянхай встает, и те, и муразы подымаются, и луга полны коней. Большой подошел к Волге, доходит до Казани. На Москву дорога пуста. Дуновение чуда устремляют толпы. Учитель поставил признаки на земле. Шествие мирное. Вреда не будет познавшим. 597. 26 июня. Урусвати, потерпи, родная, так близко уже. Больше мечты суждена забота познания. У мирного дома так легко укрепиться. Из вашего дома видны Гималаи. Сини вершины, и когда вдохнете воздух там, не вспомните о гибельной яме Европы. Урусвати, потерпи, все светло вдали на пути. Потому скорее доедем показать мою страну. Позову в дом мой, кого вижу приближающимся. Сперва доедем, там все решим. Меч висящий наполняет дух болью, тягость места гнетет, но Парума спасена. Чуешь, как надо повернуть ее к дому. 598. 30 июня. Урусвати, родная, потерпи, недолго, кровь пройдет. Урусвати, сгореть, мучиться не надо, поедем скоро. Урусвати, Урусвати, Урусвати, подожди, волна света идет. Даже прости Паруме, если поглощает твою силу, но в Кашмире готова радость. Но оккультное качество твоего сердца особенно ценно. 599. 2 июля. Урусвати. Мудрее луч мой рукам лукавым, когда зазнались не дать. Лучше дать знак мой должному лицу. 600. 3 июля. Урусвати. Луч не покинул тебя. Новая волна идет, протяни руки к горе. Урусвати. Только кровь станет, как тело, окрепнет, и пути окрепнут. Нужны укрепления тела, потому нужны посредства природы. Люмоу может получить большие работы в Индии, потому вредно торопить его, учу полезному. До явления духа Люмоу может поправиться, потому храню вас незримо, и там, где доктор может помочь, там не нужны руки чуда. 601. 4 июля. Разве мог я допустить отплытие, не показав Урусвати три вещи? Первое. Климат Рима похож на климат Малого Тибета. Второе. Около моего дома будут предметы красоты. И третье. Как дух чудесной силою из недр земли бил на весь мир. Надо повторить, когда тебе придется говорить моим новым о едином духе. Урусвати, родная, почва не обременит тебя говорить о твоих думах, когда не устанешь за день. Хочу поговорить, когда не так устанете. 602. 5 июля. Советую поездку сократить до явления усталости. Урусвати являет правильное беспокойство. Урусвати не дождусь посадить на корабль. Дает жизнь, но опасности немало. Буса. 603. 6 июля. Матери Грант и Хорш. Да, матерям и другим, кто не верит, что при солнце бывает гром, но будут благословенны укрепляющие бронхи ауры. И тебе, Урусвати, привет за заботы твои, и наглые не приступят близко. Фуяма. Почитают новое, как дела растут.